Я еще боролся, все мое тело боролось, вслепую барахтаясь среди бешеных бурунов, норовивших разорвать меня на части. Потом голова моя силой ударилась о гладкую скалу, и я потерял сознание. Я лежал на спине на скалах. Открыл глаза и увидел звезду. Мне только что снился давно знакомый сон, а между тем он приснился мне впервые. Мне снилось, что кузен Джеймс целует меня в губы. Я знал, что есть звезда, и что произошло чудо, я дышу. Свое дыхание я воспринимал как нечто космически огромное, нечто естественное, однако сверхъестественное, чудесное. Я дышал медленно, ровно, глубоко, уверенно. Где-то ниже меня что-то глухо, непрерывно шумело. Я лежал в этом шуме, как в чаше, и смотрел на звезду. Я чувствовал боль, но спокойно, как бы со стороны. Я отдыхал, как после здорового, крепкого сна, готовый снова уснуть. Я закрыл глаза. Я дышу. Сквозь тот шум, а потом отдельно, на фоне его, я услышал другие звуки, различил голоса и понял, где я. Я лежал на плоской каменной плите на подходе к мосту. Еще я вспомнил тоже как бы со стороны, что со мной случилось. Кто-то застонал, может быть, Перри, кто-то рыдал, может быть, Лиззи или Титус. Донесся голос Джеймса: «Отойдите, не надо толпиться», и другой голос: «Кажется, дышит». Я подумал, надо бы сказать им, что со мной все в порядке. Значит, все в порядке? Я составил фразу, которую, наверное, скоро смогу произнести. Что за переполох? Со мной все в полном порядке. Но говорить почему-то не хотелось. Казалось, что это очень трудно. Я осознал, что лежу с открытым ртом. Усилием воли я закрыл рот. Потом опять открыл и начал. Что за... А дальше дело не пошло. Какой-то звук все же получился. Я сделал судорожное движение, слабую попытку приподняться и продолжал дышать. Кто-то сказал: «Слава Богу!» Голоса все звучали. Теперь, пожалуй, можно его нести. А если сломаны кости? Надо его согреть, нельзя оставлять его здесь. Поспорили еще. Потом стали обсуждать, из чего сделать носилки и каким путем лучше идти. Наконец понесли меня на одеяле, вернее, поволокли, очень грубо. Путь по скалам запомнился как кошмар. Я попробовал сказать, что могу идти сам, но, как выяснилось позднее, только простонал что-то невнятное. Все мои боли теперь локализовались. Отчаянно болела голова, и от движения в глазах ходили огненные круги. В руке билась нестерпимая боль, похожая на зубную. Я подумал, наверное, рука сломана, и кость сейчас прорвет кожу. И еще была до нельзя болезненная точка в спине. Носильщики мои оказались на удивление неуклюжи и бестолковы. То и дело пререкались из-за того, где лучше пройти, и оступались, и ушибали меня о скалы. Наконец меня внесли в кухню и с поразительной неловкостью стащили с меня одежду, растерли полотенцами и одели во все сухое, не переставая спорить о том, что мне сначала дать — супу, коньяку или аспирина. Когда их осенило, что нужно затопить камин, они сперва не могли найти сухих дров, потом не могли найти спички. Но в конце концов меня все же уложили в красной комнате на полу, на подушках перед горящим камином. Я стал согреваться. И боль немного утихла, а когда меня перестали тормошить, расслабился, и меня стало клонить в сон. Я ощутил облегчение и что-то вроде того странного спокойствия, которое ощущал, когда смотрел вверх на звезду, и только тут, уже засыпая,